Позже Лукреция слышала, что он настраивал папу против маленького Родриго. «Он ревнует», — сказала Альфонсо, и Лукреция заметила, что с приездом Чезаре в его глазах вновь появился страх. «Ему не нравится, что ты любишь меня, а папа — нашего ребенка». «А вот и ошибаешься», — возразила она. «Он просто перенервничал, ведь я все еще не оправилась после родов. В нашей семье всегда были сильны родственные чувства». «Ах, какая дружная семья!» — воскликнул Альфонсо. «Настолько дружная, что один брат убивает другого». Она вздрогнула и посмотрела на него с таким болезненным видом, что он поспешил успокоить ее. «Прости, Лукреция, я сказал, не подумав. Повторил то, о чем болтают сплетники. Пожалуйста, забудь мои опрометчивые слова. Давай забудем обо всем и будем помнить только о нашей любви». Но как можно было забыть об этих и других страхах, когда двумя днями позже случилась такая ужасная трагедия? Узнав о ней, Альфонсо, бледный, с дрожащими руками, пришел к Лукреции. «Бедный Хуан Червилон», — простонал он, — «никогда он не приедет в Неаполь, куда так стремился. Жена и дети уже никогда не увидят нашего несчастного Хуана. Его убили вчера вечером, когда он возвращался домой после своего прощального ужина». «Хуан мертв? Но ведь он только вчера заходил к нам». «Увы, время умирает быстро». «Кто совершил это ужасное злодейство?» Альфонсо не ответил, только затравленно посмотрел на нее. «Убийцу привлекут к ответу», — сказала Лукреция. Он покачал головой и с горечью произнес. «В связи с этим событием кое-кто вспоминает смерть твоего брата, герцога де Гандия. Он тоже погиб, когда возвращался домой с ужина. Хуана уже похоронили в городском предместье на кладбище Санта-Мария-дель-Транспонтино. Говорят, никому не позволили даже взглянуть на его раны». Лукреция закрыла лицо руками. Внезапно Альфонсо закричал срывающимся почти истерическим голосом. «Многие слышали, как незадолго перед смертью он едко вышучивал любовную связь с Санчей, твоего брата Чезаре. А еще, говорят, он знал слишком много секретов папы. Его бы все равно не отпустили из Рима». Лукреция не отрывала рук от лица. Она не могла видеть отчаянный глаз своего супруга. Известие о смерти Хуана Червилона положило начало ужасу, который вскоре охватил весь город. Люди стали гибнуть один за одним. Иных находили заколотыми на боковых римских улочках после наступления темноты. Тела других утром вытаскивали из Тибра. Третьи умирали при весьма загадочных обстоятельствах. Последние были различны — от внезапного приступа удушья до мучительной агонии, продолжавшейся порой по несколько суток. И только одна закономерность объединяла эти смерти. Всем им предшествовало угощение за столом папы римского Александра IV. Борджа вновь применяли свое испытанное оружие, и весь Рим знал его название — яд. На них работали специально обученные аптекари, которые приготовляли смертоносные зелья и порошки по рецептам, привезенным этой семьей из ее родного городка Эль-Бурго, что на стыке границ Наварры, Арагона и Кастилии. Говорили, что тайны приготовления самых изощренных ядов Борджи добыли у испанских монахов, издавна стелившихся в тех местах. Одной из жертв этого древнего оружия стал португальский епископ Фердинандо де Альмаида, который вместе с Чезаре ездил во Францию, и там был свидетелем его многочисленных унижений. Между тем Чезаре со своими войсками уже одержал целый ряд блестящих побед и сейчас приготовился сосредоточить внимание на Форле, город, что находился в руках графини Екатерины Сфорца, слывшей одной из храбрейших женщин Италии. Екатерина полностью сознавала свою беспомощность перед превосходящими силами Чезаре. Имола, ее первое убежище, пала под натиском его войск. Тогда она направила в Рим посланников с письмом, в котором просила папу о милосердии. Милосердие Александр проявлять не стал, поскольку считал Форли неотъемлемой частью будущего королевства Романья. Он арестовал посланников и под пытками заставил их подписать показания о том, что письмо графини Сфорца якобы было обработано ядовитым составом, способным мгновенно умертвить любого прикоснувшегося к нему человека. Ватикан оцепенел от ужаса. Лукреция, едва услышав о злодейском покушении на отца, опрометью бросилась в апартаменты папы. Бесцеремонно растолкала слуг и упала в его объятия. «Ну-ну, не плачь», — приласкал ее Александр. «Ну что случилось? На тебе лица нет». «Вас чуть не убили», — всхлипнула Лукреция. «Ах, вот в чем дело», — улыбнулся он. «Право, я благодарен этой опасности. Приятно видеть, как мое возлюбленное чадо заботится о своем отце. Я не смогла бы жить без вас. Но ведь у тебя есть супруг и ребенок». Его глаза внимательно следили за ней. Он ожидал ответа. «Разве могут они быть для меня важнее, чем мой обожаемый святой отец, мой любящий и любимый родитель?» Она поцеловала его руки, и он почувствовал на них ее горячие слезы. В какой-то степени они возместили отсутствие желанного признания. «Все к лучшему, моя дорогая», — пробормотал он. «Все к лучшему. Эти злодеи получат по заслугам. Борджи никому не прощают своих обид». «Никто не осмелится», — начала она. И осеклась. Внезапно ей вспомнилось улыбающееся лицо Хуана Червелона, который незадолго до гибели посмел непочтительно отозваться о ее брате Чезаре. А затем подумалось о множестве таинственных смертей, последовавших за его убийством. В поход на Форли Чезаре выступил, твердо решив отомстить за покушение на жизнь его отца. Он должен был беспощадно покарать город, чья графиня осмелилась бросить вызов семье Борджи. Ей предстояло узнать силу, так долго таившуюся в их пасущемся быке. Стоя на одной из башен замка, Екатерина видела, какое огромное превосходное вооруженное войско штурмовало высокие стены Форли. Она понимала безнадежность своего положения, но без боя сдаваться не собиралась. Недаром ее величали храбрейшей женщиной Италии. Екатерина была незаконно рожденной дочерью герцога Галеатца Мария Сфорца, и таким образом ее предком был прославленный кондотьер Франческо Сфорца. 16-летней девушкой она вышла замуж за Джероломо Риарио, племянника папы Сикста, который сделал его графом Форли. Жестокостям ее супруга не было предела, и однажды народ сбунтовался. Разъяренные крестьяне ворвались в замок, схватили графа, сорвали с него одежду и обнаженным сбросили с одной из башен. Позже ее выдали за Джакомо де Фео, который тоже слыл жестоким человеком и в результате тоже оказался растерзанным, обезумевшей толпой. Однако на этот раз Екатерина была уже старше. Она собрала солдат и бросилась в погоню за убийцами своего супруга. В конце концов, солдаты окружили их селение и по ее приказу разрубили на куски всех мужчин, женщин и детей, которые там жили. Вот каким характером обладала графиня Екатерина Сфорца. Теперь она руководила обороной замка, стремясь достичь только одной цели — причинить наибольший урон войскам Чезаре. И с самого начала знала, что рано или поздно сопротивление будет сломлено. Когда Чезаре со своими солдатами ворвался в замок, она встретила его в одиночестве. Немолодая, но все еще соблазнительная, красивая женщина, стоявшая посреди трупов и спокойно поправлявшая растрепанные волосы. «Я сдаюсь», — с достоинством сказала она. «За неимением иного выхода, графиня», — напомнил ей Чезаре. Он подошел ближе и остановился, разглядывая ее. Их глаза встретились. Он ухмыльнулся. Эта женщина пробовала отравить его отца, так сказали ее посланники, когда их провели через камеру пыток. Что ж, он ей покажет.